Глава шестая. К тому моменту, как я залезла в автобус, все сидячие места уже были заняты, и люди теснились в проходе. Я пробежала взглядом по лицам. На нижнем ярусе психо не оказалось, как и ее преследователя. На полпути наверх, подпрыгнув от того, как внезапно ускорился автобус, я поспешно ухватилась за поручень, чтобы не шлепнуться на площадке на глазах у всех пассажиров. Выждав пару мгновений, дабы немного успокоить колотящееся сердце, я выбрала подходящее местечко в середине подъема, где моему здоровью уже не угрожала эксцентричная манера вождения шофера. Из импровизированного укрытия я могла разглядеть ноги пассажиров верхнего яруса. Пара ковбойских сапог отыскалась очень быстро. Кастер, должно быть, воспользовался лестницей в задней части салона, потому что сидел в самом конце, широко расставив ноги, из-за чего его соседу пришлось практически прижаться к окну. Там было множество другой обуви и других ног. Но ближе к кабине водителя, практически на уровне моего лица, отыскалась пара белоснежных спортивных брюк, которые привлекли мое внимание. На ком бы они ни были надеты, владелица их сидела, закинув ногу на ногу, обнажив при этом стройную лодыжку. Висящая в воздухе нога ритмично покачивалась чему-то в такт. Вытянув шею, я смогла разглядеть нижнюю часть подбородка психо, ее аккуратные ноздри и длинные изогнутые ресницы по краям сомкнутых век. В такт движению ноги она совершала жевательные движения и едва заметно покачивала головой. Что бы она ни слушала, музыка заставляла психо забыть обо всем на свете. Кажется, она вовсе не замечала ни меня, ни мужчину в задней части салона. На сиденье напротив нее боком устроился маленький мальчик. Он сидел, болтая ногами в проходе. Посасывая сразу два пальца, он в упор уставился на меня. Я хотела, чтобы он повернулся лицом вперед, чтобы не привлекал внимания ко мне, на что и указала ему нетерпеливым жестом. Мальчишка не сдвинулся с места. «Отвернись!» Едва слышно выдохнула я. Мальчишка продолжал на меня пялиться, барабаня короткими ножками. Я снова воспользовалась языком жестов. На этот раз еще энергичнее. Однако ничего не изменилось. Я бросила взгляд на психу. К счастью, ее глаза все еще были закрыты. «Прекрати пялиться!» — прошипела я. «Займись своими делами!» Внезапно мальчишка выудил пальцы изо рта и громким писклявым голосом осведомился. «Мама, кафе сет хом?» Примечание. С французского. «Мама, что делает этот дядя?» Его мать, не поднимая глаз от смартфона, переспросила. «Куа? Келем?» Примечание. С французского. «Что? Что еще за дядя?» «Лем риголю, лаба». Примечание. С французского. «Смешной дядя. Вон там». «Смешной дядя?» Я мысленно возмутилась, глядя на пустые ступени позади себя. «Этот мальчишка что, меня имел в виду?» Так и не оторвавшись от экрана, мать сгребла в охапку ноги сына и развернула его лицом вперед. Я взглянула на психо. Теперь ее глаза были открыты. Она улыбалась малышу. Однако мне тут же пришлось спешно ретироваться вниз, поскольку голова мальчика вновь начала медленно поворачиваться, чтобы посмотреть в мою сторону. Психо машинально проследила за его взглядом, но меня уже не было видно. Дальше оставаться в убежище не представлялось возможным. Люди постоянно входили и выходили из автобуса, переходили с верхнего яруса на нижний и наоборот. Поэтому, отыскав себе местечко внизу, я прислонилась спиной к перегородке и принялась ждать. Спустя почти 40 минут психо застала меня врасплох, возникнув на ступенях прямо передо мной. Автобус был полон. Уйти с ее пути мне было просто некуда, поэтому пришлось терпеливо сносить, как она наступила мне на ногу, уперлась локтем мне в живот и, наконец, обтерлась волосами о мое лицо, пробивая себе путь к выходу. А затем уже и мне пришлось проделать ровно то же самое с другими пассажирами, спеша вслед за ней. Психо плавно двигалась вдоль запруженных людьми улиц, широким уверенным шагом огибая встречных пешеходов. Я же, запыхавшись, едва поспевала за ней по пятам, натыкаясь на прохожих, спотыкаясь и мечтая о том, чтобы психо сбавила шаг. Та же, сохраняя недостижимый темп, добралась до конца Уордер-стрит и продолжила путь по Олд-Кромптон-стрит. Когда я уже готова была отказаться от преследования, объект моих наблюдений свернул на Фрид-стрит и сел за столик на веранде итальянского бара. Я совершенно выбилась из сил и шумно пыталась отдышаться. Тем вечером я намеревалась предпринять долгую и неспешную прогулку по древним лесным угодьям, чтобы восстановить душевное равновесие. Однако по факту пришлось заниматься совершенно противоположным. Привалившись к стене дома в начале улицы, я выудила из кармана носовой платок, стащила очки и промокнула пот с лица. Вернув очки на положенное им место, я обнаружила, что психо уже весело беседует с официанткой, будто та была ее закадычной подружкой. Когда девушка скрылась в баре, психо скрестила длинные ноги и, не сводя глаз со здания на другой стороне улицы, закурила сигарету. Вытянув шею, я проследила за ее взглядом. Психо смотрела на окно двумя этажами выше джаз-клуба. Тонкая занавеска была задернута, свет в комнате не горел. Тем временем психо, откинув голову и поджав губы, выпустила в небо высокий столб сигаретного дыма. Четверо ухмылявшихся за соседним столиком молодых людей в открытую пялились на нее. Она смерила их взглядом, в ответ мужчины принялись чокаться пивом, смеяться и тыкать друг друга локтями. Они всячески пытались втянуть ее в беседу, но я была слишком далеко и ничего не слышала. На дальнем конце веранды я приметила пустой столик, который могла бы занять и постараться их подслушать. Только чтобы добраться туда, мне пришлось бы пройти прямо перед носом психо. Я стала украдкой продвигаться вперед, стараясь держаться поближе к стене. Когда я была буквально в 5 метрах от цели, на веранду вернулась официантка и тоже обратила внимание на мужчин. «Ридикуло, рагацини!» — бросила она, выставляя на столик чашку эспрессо. Примечание. С итальянского «глупые мальчишки». Психо нахмурилась и, отодвинув эспрессо, поднялась на ноги. «Не глупые мальчишки», — возразила она, расплачиваясь за кофе. «Мужчины. И хорошего от них ждать не приходится». Тогда я впервые услышала ее голос. Он оказался ниже, чем я ожидала, и говорила психо с сильным акцентом. У меня мурашки побежали по телу. «Да, настоящие мужики, которые хотят выпить в компании роскошные леди», заявил один из их компании под одобрительный гогот остальных. Закатив глаза, психо на прощание чмокнула официантку в щеку и отправилась через дорогу по направлению к джаз-клубу. Мужчины принялись ее окликать, умоляли остаться и выпить с ними. Мне хотелось надавать им пощечин, но это привлекло бы внимание. Так что я просто наблюдала, как психо открывает маленькую дверку в стороне от главного входа в клуб, а потом, выждав пару мгновений, отправилась вслед за ней. Дверь открывалась прямо на лестницу. Когда я вошла, психо уже успела подняться наверх. Я как раз собиралась последовать за ней, как вдруг меня окликнул голос. «Ваш билет, пожалуйста». Обернувшись, я обнаружила маленькую билетную кассу, втиснутую в нишу в стене. За стойкой на табурете сидел человечек. «Прошу прощения?» «Ваш билет, пожалуйста», — повторил он. Я бросила взгляд на лестницу, но психо уже и след простыл. «У меня нет билета», — ответила я, поставив ногу на первую ступеньку. «Вы не можете попасть на шоу без билета». «Я здесь не ради шоу. Я пришла к другу». «Кто же ваш друг?» «Прошу прощения». «Назовите имя своего друга. Я позвоню ему, и он спустится за вами». Человечек достал мобильник и выжидательно занес палец над экраном. Я уставилась на него. Он не сводил взгляды с меня. «Сколько стоит билет?» 50 фунтов. «Сколько?» На вершине лестницы оказался вестибюль. который плавно переходил в небольшой бар с несколькими столиками и низкими сиденьями. Коллеги в университете упоминали камерные заведения, подобные этому. Однако сама я никогда в таких не бывала. Прямо у стойки бара группа играла неспешный джаз. Свет был приглушен, все разговоры сливались в общий шум. Обойдя весь зал по периметру, я, наконец, наткнулась на свободное место. Усевшись, принялась усердно всматриваться в полумрак, пытаясь разглядеть психу. Та стояла у барной стойки, наблюдая за группой, участники которой, вероятно, были ей знакомы. Они улыбались и кивали женщине, она же, в свою очередь, улыбалась и кивала им. Прослушав еще несколько номеров, психу шагнула за стойку, схватила бутылку красного вина и положила в сумку. Шокированная наглостью, с которой была совершена кража, я принялась вертеть головой по сторонам, чтобы понять, кто еще мог это заметить. Однако музыканты были заняты музыкой, а бармен повернулся спиной. Психо бросила последний взгляд на группу, а потом скользнула в небольшую дверцу слева от бара. Я уставилась на эту дверь. На ней висела табличка, содержание которой сложно было истолковать двояко. «Служебное помещение». Это означало, что мне ход туда был заказан. Я встала и принялась пробираться к краю зала, пока, наконец, не оказалась прямо напротив нужной двери. Затем, убедившись, что никто не смотрит в мою сторону, я прижалась спиной к ней, завела руку назад, нащупала ручку, повернула ее и, как была спиной вперед, шагнула сквозь проем. За дверью оказалась узкая лестница, которая вела на третий этаж здания. На ее вершине была еще одна дверь, слегка приоткрытая. Я остановилась рядом с ней и тут же услышала внутри какое-то движение. Движение сопровождалось голосом, который я распознала как голос психо. «Бас! Бас! Себастьян!» Тихонько выдохнув, я повернула голову, чтобы заглянуть в щель, образовавшуюся между дверью и косяком. Внутри было темно, но потом раздался звук раздвигаемых занавесок, и комната наполнилась оранжево-красными отблесками уличных огней и неоновых вывесок. Я не видела ни психо, ни Себастьяна, но вполне отчетливо смогла рассмотреть небольшую комнату, загроможденную некогда величественной мебелью, которая ныне выглядела убого. Стандартный торшер, задрапированный слегка прожженным шелковым шарфом, тускло светился в углу. Потертые поддельные персидские ковры лежали на голом полу, а на каминной полке, над давно нечищенным очагом, царствовало неряшливое чучело чайки под стеклянным колпаком, которое обозревало пространство комнаты единственным глазом-бусиной. На наклоненном в сторону окна мольберте был натянут завешенный тряпьем холст. Психо показалась в поле моего зрения, направляясь к мольберту. Она словно желала взглянуть на работу, однако внезапно остановилась и развернулась. Я вытянула шею, чтобы разглядеть, на что она смотрит. На кушетке ничком лежало тело, прикрытое бледно-розовым плюшем. Психо приподняла покрывало за угол и тут же, зажав нос, выпустила ткань из рук. Несколько секунд она молча смотрела на тело, а затем решительно сорвала покрывало, на этот раз позволив тому сползти на пол. «Себастьян!» Я немного подкорректировала свою позицию, чтобы улучшить обзор. Тело оказалось плотно обернутым в домашний халат с растительным орнаментом. Переносицу украшали съехавшие на бок оранжевые солнечные очки, а от уголка рта к заросшей щетине щеке тянулся след от губной помады. Я сразу же узнала этого молодого человека с длинными светлыми волосами. Дурман. Так значит, дурмана звали Себастьяном. Психо стукнула дурмана ногой по подошве канареечно-желтых кроссовок, отчего по всему его телу пробежала дрожь. Он разлепил один глаз и поморщился. «Задерни шторы, слишком ярко». Дурман принялся шарить по полу руками в поисках покрывала, но психо первый схватила его сложила и бросила на спинку потертого кресла с горчичной обивкой. «У меня есть бухло», — объявила она, помахав перед носом дурмана украденной бутылкой вина. «И покурить?» «И покурить». Она швырнула упаковку ему на грудь и стянула с себя ветровку. «Выглядишь ты говенно и воняешь так же». «Благодарю, дорогая». Дурман спустил ноги с кушетки, принимая сидячее положение. «Что ты здесь делаешь?» «Проходила мимо и решила зайти поздороваться». При этих ее словах дурман театрально заохал. «Не говори так. Скажи лучше, что переживала после того, как ночью получила мое сообщение. Скажи, что пришла проверить, все ли со мной в порядке, но только не проходила мимо». Утомленный собственной тирадой, дурман завалился вперед, уронив голову на руки, а психо села в кресло напротив него. Я обратила внимание на ее лицо. На нем не читалось никаких эмоций. Словно этот спонтанный всплеск был ей совершенно безразличен. «Так с чего вдруг ты решила мне написать в 3 часа ночи?» В 3 часа ночи я наблюдала за ней в телескоп. Интересно, с какого телефона психу ему отвечала? С Nokia или со смартфона, который прятала от Джонатана? Не отрывая головы от рук, дурман выговорил. «Потому что мне было грустно». Психо окинула его взглядом, а затем поинтересовалась. «Ты же отправился гулять после этого, верно? Хоть я и велела тебе ложиться спать». Дурман ничего не ответил. «От тебя несет алкоголем, сигаретами и потом. Ты был в клубе». Поеживаясь, дурман ответил. «Мне было грустно. Ты не захотела прийти поиграть, так что я отправился к Бобу». «С девочками?» «Ага». Психо закатила глаза. «Не понимаю, зачем ты проводишь с ними столько времени? Они только делают тебя еще грустнее». Выудив из кармана своего халата зажигалку, дурман прикурил сигарету и принялся умиротворенно наблюдать за тем, как лента дыма поднимается, закручиваясь в кольца. Психо возвела глаза к потолку и поморщилась. Тот был покрыт липким желтым слоем никотина. Дурман глубоко затянулся и, выдыхая дым, возразил. «Не грустнее, дорогая. Это называется меланхолия. Совершенно иное состояние. Креативное, бодрящее». «Бодрящее?» «Ну да. Меланхолия активизирует художников. Лучшие работы создаются именно в таком состоянии». Психо громко хмыкнула. Дурман же в ответ на это встал и, покачиваясь на непослушных ногах, пересек комнату. Добравшись до небольшого туалетного столика с раковиной, он туда пописал. «Это было необходимо?» — возмутилась психу, зажимая нос. «Да», — отозвался дурман, ополаскивая раковину струей из крана. «Давай выпьем». Он вернулся к кушетке, откупорил бутылку и отхлебнул вина. «Ах, завтрак богов! За тебя, Дионис!» У меня под ногами группа начала играть быстрый номер. Я ощущала вибрацию сквозь подошвы туфель. Это заставило меня обратить внимание на собственное напряженное тело. Я чересчур подобралась. Медленно и бесшумно я начала менять положение, пока не опустилась боком на колени, снова приникнув глазом к щели в дверном проеме. Психо смотрела на стоявший перед окном мольберт. «Над чем ты сейчас работаешь?» — поинтересовалась она. «Там ничего особенного», — бросил в ответ дурман. «Могу я взглянуть?» «Нет». Дурман снова хорошенько приложился к бутылке, а психо наблюдала за ним с непонятным выражением на лице. «Нужно поесть». Очередной глоток. «Я не голоден». «Я пришла сюда не для того, чтобы смотреть, как ты напиваешься, Себастьян. Пойдем куда-нибудь поедим». Дурман вытер рот тыльной стороной ладони и повторил. «Я не голоден». Психо встала с кресла. «В таком случае я ухожу». Поднявшись на ноги вслед за ней, дурман протестующе выставил вперед руку. «Хорошо, ладно, я одеваюсь». Под халатом на нем ничего не было, за исключением куцых трусишек. Картину довершали солнечные очки и уродливые желтые кроссовки. Я поразилась тому, какое у дурмана оказалось бледное и тщедушное тело. Вполне можно было предположить, что он чем-то болен. На полу среди кучи других вещей валялась пара коричневых вельветовых брюк. Дурман просунул ноги в штанины, натянул брюки, а затем фиолетовую футболку. «Я поем, а потом мы пойдем в паб, ладно?» — спросил он. Не услышав никакого ответа, Дурман повторил. «Ладно?» «Ладно. Но тебе придется съесть всю еду, а не просто в ней поковыряться». Психо подобрала куртку и повернулась к двери. Мое сердце ушло в пятки. Нужно было бежать, и быстро. Поднявшись с колен, я поспешила вниз по лестнице так тихо, как только могла, и через уже знакомую дверь проскользнула в бар. Тяжело дыша, я добралась до оставленного ранее места и скрылась в полумраке зала. Пара зрителей обернулась в мою сторону, но взгляды их на мне не задержались. Считанные мгновения спустя психу вошла в зал через барную дверь в компании Себастьяна. Направляясь к выходу на улицу, эти двое прошли так близко от меня, что я могла бы протянуть руку и дотронуться до них. Руки я держала на коленях, крепко сцепив, и даже задержала дыхание. Лишь когда психу с дурманом пропали из виду, я встала и последовала за ними. Спустившись, я была вновь обескуражена внезапно раздавшимся за спиной голосом. «Уже уходите?» Я обернулась к человечку за стойкой крохотной билетной кассы. «Да». «Но ведь шоу еще не началось». На другой стороне улицы психу со спутником уже разговаривали с официанткой из итальянского кафе. Я сделала шаг назад. «Я же говорила вам. Я пришла не для того, чтобы посмотреть шоу». «Вы же заплатили 50 фунтов». Психу с дурманом, закончив разговор, зашагали в сторону Олд Кромптон-стрит. «Мне это прекрасно известно», — отрезала я, бросив на человечка уничтожающий взгляд. «Вот, держите». «Я не могу вернуть вам деньги». «Придержите его для меня. Я приду в другой день». «Но так нельзя». Не дослушав, я выскочила на улицу и на почтительном расстоянии последовала за парочкой. На Олд Кромптон-стрит было так людно, что невозможно было идти по прямой. Тротуары перед многочисленными пабами были запружены толпами клиентов, прижимающих к груди напитки. В последний раз я находилась в окружении такого количества людей очень давно. Я привыкла к собственному обществу, к собственному пространству. А теперь совершенно незнакомые люди теснили меня, сталкивая с пути, заставляли притормозить на бегу. Сердце тяжко ухало в груди. Я задыхалась. Если бы не опрометчивое решение следовать за психо, я бы сбежала оттуда. Несколько раз я уже теряла их из виду, но вскоре научилась отыскивать взглядом копну светлых волос дурмана и его приветственно выстреливающую в воздух руку, когда тот замечал кого-то из знакомых. Ночной сохо придавал ему сил. Дурман словно ожил. Он шагал уверенной походкой, развернув плечи и распрямив спину. Ничего общего с той тщедушной сутулой фигурой, которую я видела распростертой на кушетке не далее, как 10 минут назад. Ближе к концу Олд Кромптон-стрит они, наконец, зашли в ресторан. А я притормозила, гадая, не подошла ли к концу моя наблюдательная миссия. Я ведь намеревалась защитить ее от Кастера, но сейчас психу была с Себастьяном. С ним она, очевидно, чувствовала себя свободно. К тому же они находились в общественном месте. Вряд ли Кастер попытался бы добраться до нее при таких обстоятельствах. Кроме того, стараясь не упустить психу из виду после выхода из автобуса, я совсем забыла о преследователе. Мысль о нем совершенно вылетела из головы, и я забыла проверить, не идет ли он за психу, пока сама бежала вслед за ней к итальянскому кафе. Теперь же я принялась озираться по сторонам, гадая, не последовал ли Кастер за психу к ресторану и не притаился ли он теперь в каком-нибудь темном уголке, подкарауливая ее. Быть может, он следил не только за ней. Я обошла вокруг ресторана и, подслеповато прищуриваясь, заглянула в каждый темнеющий дверной проем. Быть может, Кастер следил и за мной. По телу пробежала дрожь. Повинуясь порыву, я поспешила к двери ресторана, за которой скрылись психу с Себастьяном всего несколько минут назад. Внутри было многолюдно. Окинув взглядом зал, я обнаружила парочку за угловым столиком. Они сидели плечом к плечу. Дурман выглядел раздраженным, словно на его вкус столик оказался слишком неказист. Он сидел, вытянув ноги и отодвинув кресло так далеко от столика, насколько позволяло пространство. Разговаривал он достаточно громко, так что все посетители ресторана могли его слышать. Словно павлин, распустивший хвост, чтобы привлечь всеобщее внимание. За спинами у психу и дурмана была речная перегородка, из-за которой виднелся другой столик. Я жестами дала понять официанту, что желаю его занять, и прошла прямо мимо них, так же близко, как недавно они прошли мимо меня в баре. С той разницей, что для них я была невидимкой, недостойной их внимания. Я села лицом к ним так, чтобы смотреть сквозь перегородку. Несмотря на то, что психу с Себастьяном сидели ко мне спинами, их разговор я слышала прекрасно. Когда им принесли еду, Себастьян намотал на вилку немного пасты и, прежде чем отправить ее в рот, долго изучал. Потом намотал следующую порцию, поднял в воздух и положил обратно на тарелку. «Тебе нужно поесть, Себастьян, ты слишком худой». Дурман отодвинул тарелку, откинулся на спинку кресла и, сцепив руки за головой, снова вытянул вперед ноги. «Доешь свою еду, тогда пойдем в паб». «Она отвратительна. Меня тошнит от нее». «Тебя тошнит, потому что ты ничего не ел», — возразила психо, подвигая тарелку обратно к спутнику. «Давай, поешь еще». Он оттолкнул еду. «Себастьян!» Повысила голос психо, возвращая тарелку на место. «Тебе уже не 5 лет. Пора стать взрослым». «Я и есть взрослый. Давненько не приходилось пользоваться поддельным паспортом». «Я говорю не о клубах, выпивке и наркотиках, которые доводят тебя до отключки. Я имею в виду заботу о себе. Сон, питание, гигиену». Она вложила вилку ему в руку. «Давай же, поешь». «Господи Иисусе!» — вскричал Себастьян, швыряя вилку на стол. «Меня бесят эти помои. И ты тоже бесишь». Я услышала, как психу тяжело вздохнула. Потом она покачала головой. Я представила себе, как она закатывает глаза. «А ведь когда-то ты был таким милым», — печально молвила психу. «Все мы когда-то были милыми», — согласился дурман, — «и невинными». Наступила долгая пауза, которую, как мне кажется, большинство людей сочли бы крайне неловкой. Однако для этих двоих такое положение вещей, очевидно, было вполне естественным. В конце концов, психу решила предпринять еще одну попытку. «Если ты не поешь, я не стану покупать тебе выпивку». «Я и сам могу ее купить». «На что?» Дурман не ответил. «Не руби сук, на котором сидишь, Себастьян». Внезапно тот разразился таким злым лающим хохотом, что заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. «Ты серьезно? Изучаешь идиомы? Сейчас?» Психу отвернулась, но дурман наклонился к ней, практически касаясь своим лицом ее лица. «Так как же продвигаются уроки английского с твоим репетитором?» «Себастьян». «Нет, расскажи, мне интересно». «Должно быть, ты все время учишься чему-то новому». «Не смей». Дурман театрально содрогнулся и вновь привалился к спинке кресла. «Ух, сама мысль о том, что этот ублюдок к тебе прикасается, вызывает у меня рвотный рефлекс». Я была заинтригована. То, что психу спала с Джонатаном, огорчало Себастьяна так же, как меня. Мне хотелось послушать еще. Но большая излишне шумная компания новых посетителей непомерно долго рассаживалась за соседним столиком. Я пересела на другое кресло, чтобы быть поближе к психу с дурманом, повернулась боком, прислонилась к перегородке и даже прикрыла глаза, чтобы целиком сфокусироваться на том, что она может сказать. «Вы готовы сделать заказ?» Подпрыгнув от неожиданности, я распахнула глаза. Передо мной стоял официант с блокнотом, держа наперевес ручку. Я приложила палец к губам и покачала головой. «Вам нужно еще время, чтобы сделать выбор?» Психо с Себастьяном притихли, теперь им было известно, что кто-то сидит так близко позади них. Я снова покачала головой, встала и вышла из ресторана. Оставалось надеяться, что я сделала это достаточно быстро, чтобы они не успели обратить на меня внимание.